Глава 25. Три дня пьянки, как по мне, уже перебор. Пусть это и называется пиршество, и повод есть еще какой, и вино мне Ангелина с Юлькой разбавляли так, что оно почти в воде не ощущалось, и прикладываться к кубку я старался как можно меньше, но все равно утомило. Потоки словословия, самовосхваления, хвастливых рассказов и воспоминаний, которые не прерывались даже при звучании музыки и песен или выступлениях акробатов. Ужас. Сегодня тоже намечается продолжение банкета, сразу после полудня. Не пойти, что ли? А что я скажу? Самая подходящая отговорка в моей прошлой жизни — сказаться больным. Здесь, по понятным причинам, в отношении меня не сработает. Заявить, что не пойду, потому что не хочу, означает проявить неуважение к своим боевым товарищам и командиру с комендантом. Придумать какие-нибудь неотложные дела? Так тут же предложат помощь. Да и нет у меня сейчас ничего такого срочного, что потребовало бы больших временных затрат. Для артефакторики мне 3-4 часов хватает, а раненых в прошедшем сражении мы с миледи Алисой всех уже на ноги поставили. Вытянулся на кровати в полный рост, безуспешно пытаясь достать пятками задней спинки, и с удовольствием зевнул. Выспался на отлично, одно радует. Девушку, горничную миледи Кристы, я на ночь у себя не оставил. Выставил сразу же после часа полутора бурных ласк. Надо Юльке не забыть сказать, чтобы отнесла ей от меня драхму. Конечно же, платить рабыне за удовольствие не обязательно, но она старалась, а я не жадный. Узкие окна распахнуты настежь, иначе тут задохнешься, последний этаж. Сквозь них слышится гул давно проснувшейся крепости. В переполненном людьми орешке жизнь начинает бить ключом с самого рассвета. Шаги. И на пороге моей спальни милорд Монский, склокоченный и немного помятый. В руках у него готлинские ходики, направленные циферблатом ко мне. «Сюзерен, уже 5 часов. Тренировка!» — напомнил он о нашем уговоре. Невостребованные знания и умения, увы, имеют свойство забываться и теряться. В этом я еще раз убедился. Казалось бы, всего несколько недель похода, как я манкировал своими занятиями во владении оружием, и вчера Карл, даже будучи с глубокого похмелья, трижды на тренировке меня достал, причем один укол в живот был и вовсе обидным. Я-то находился в отличной форме, в отличие от него. То, что общий счет все равно оказался в мою пользу, утешение такое себе. Идем. Я вскочил, как ужаленный. Заниматься пришлось за конюшней. Наша вчерашняя площадка оказалась забита еще не разгруженными подводами длинномерами. Накануне в крепость вполз последний обоз с захваченными в Карновых Зорях припасами. Да уж... Поживились мы славно, хотя лично я рассчитывал на большее. Ну, мне часто бывает свойственен излишний оптимизм. Даже в прошлом, в больничной палате, старался не унывать. Тем не менее, помимо 70 тысяч драхм откупа от городских властей за неразрушение их поселения и непричинение насилия в отношении горожан, нам досталось много еще чего полезного. Продовольствие в большом количестве, фураж, скот, лошади, повозки, кое-какое оружие, пленные, включая 11 благородных, трое из которых оказались одаренными, и прочее имущество. Как награбленное в Тибаластском графстве и не вывезенное в Ронер, так и поставленное для снабжения вторгшихся на наши земли полков. Денег в ронерском лагере нашли совсем мало. Они на этом перевалочном пункте надолго не задерживались. Их сразу отправляли в казну герцога Альфонса. Впрочем, вряд ли противник захватил много золота и серебра. Все-таки замки и крепости нашего графства в большинстве своем смогли отбить штурмы, а с караванов, небольших поселений, деревень сильно не разживешься. «Ты сегодня, смотрю, уже пришел в норму», — похвалил приятель. «Может так, а может ты сегодня еще более, скажем так, утомившийся. 5-1, думаю, хватит». Я предложил закончить, не желая видеть страдания друга. «Ты бы поменьше пил», — посоветовал я, «и пораньше вставал из-за стола. Надо было тебе со мной уходить». Когда вернулись к резиденции коменданта, где устроены наши покои, мимо прошли освобожденные из плена воины неллерских отрядов. Отношение к пленным тут вполне нейтральное, я бы сказал, даже равнодушное. Ну, попали и попали, с кем не бывает. Героями их не считают, естественно, но и трусами или подлецами не клеймят. В общей сложности мы вернули более 6 десятков человек, среди которых немало опытных дружинников и кавалеристов. Однако полковник Эрвин пока распорядился всех направить на пополнение реймских пехотных рот, кроме 4 егерей из гарнизона Орешка. Этих вернули в свое подразделение. Спасли всех от кандалов на 5, а то и 10 лет, что их иначе могло ждать. Порядок отношения к пленным внутри королевства вполне лоялен. Им ни арены амфитеатров, ни смерть потерявшим свободу не грозили. Тем не менее, освобожденные радовались сильно. Захваченных ронерцев числом свыше 200 разместили в крепостных подземельях, кроме дворян. Последние даже пируют вместе с нами за одним столом. Почти у всех нашлись с кем-то из наших общие родственники или знакомые, даже со мной. Капитан-интендант милорд Олаф Кривер, начальник разгромленного нами лагеря, приходится троюродным братом главному королевскому магу Митрию, супругу моей полюбившейся тетушки Ники. Это позавчера в ходе застолья уже ближе к полуночи выяснили. Кстати, это он сбил водяным хлыстом шикарное плетение огненной воронки, уже почти созданное баронетом Генрихом Торготом. Ну, почти, не считается. Дружба дружбой, а пятачок врозь. Не буквально, но это правило действует и в этом мире, когда касается выкупа за попавших в плен благородных. Так что милорду Олафу, хотя он дважды гостил в особняке Ворских, где много раз довелось бывать и мне, придется раскошелиться по полной. Единственное, ему и паре других офицеров-дворян не нужно пользоваться при внесении денег за свое освобождение услугами нашей церкви. Через нее обычно проходили такие платежи. Они передадут их через своих родственников или знакомых в наших рядах. Капитан-интендант уже выписал на мое имя вексель верцийским менялам, у которых держал сбережения. Его я обналичу, как только окажусь в Неллере. Но посидеть в крепости ронерским дворянам придется до официального завершения конфликта или перемирия, если освобождение пленных будет одним из его условий. «Как идут дела?» — спросил я у Сергия, проходя мимо его комнаты, дверь которой оставлена им нараспашку. «Вот всем мой Серега хорош, но и на солнце ж бывают пятна. Показушник. Любит, чтобы я видел, как много он работает, будто я и так не знаю. Дверь специально оставил открытой, чтобы шеф, проходя мимо, заметил его рвение. Немного раздражает эта его привычка, но ничего, терпимо». Главное, что умен, исполнителен и предан. Дочь коменданта Мила, как и большинство благородных отпрысков, проходила обучение на дому. Вчера я был у нее в гостях и заметил там недавно присланный альманах алхимических зелий. Не всех, а только тех, что требуют запитывания изготовленных составов какой-нибудь из магических энергий. Миледи Соммель-младшая получила этот сборник совсем недавно из имперского университета. Пока она жеманилась передо мной, угощая душистыми отварами с медом и несколькими кусками сахара, я ради интереса полистал и попросил кое-что переписать. Чего там только не было. Даже ароматные масла и духи, которые вызывают влечение противоположного пола. Мне вроде не нужно, но из любопытства испытаю на ком-нибудь. Если все нормально, отправлю своей шпионке Люсильде. Ей наверняка понравится. Да и со стариком Степом Рикарном, начальником королевского секретариата, Люське попроще будет держать бразды управления им. Там в альманахе еще много чего полезного. Я Сергию сказал, чтобы переписал все рецепты. Уверен, успеет. Нам тут в Орешке еще неделю точно провести придется. «Все хорошо, ваше преподобие», — подскочил с табурета секретарь. «Хотя я ему 100 раз говорил, во время работы меня приветствовать вставанием не нужно. Уже завершаю. Это ж намного легче, чем перерисовывать плетение». Он улыбнулся. «Да, вы знаете, что эту ночь здесь, в Орешке, королевский гонец с отрядом ночевал?» «Не, не знаю». Я сделал шаг к нему в комнату и прислонился плечом к косяку. Устал, пока с Карлом мечами махали. «И о чем он нам хочет сообщить? Чтобы воевать перестали? Так что нашей герцогине, что Альфонсу подобные призывы Эдгара глубоко безразличны? Пока не выяснят все между собой, война продолжится. Мы под Карновыми зорями для ее скорейшего окончания в 1000 раз больше любых королевских призывов сделали». «Да нет, ваше преподобие», — мотнул головой Сергий. «Гонец вообще не к нам, точнее, не только к нам. Я, пока вы пировали, с ним посидел в трактире, пообщался. Утром он уехал с рассветом. Посланники по всему королевству разъехались с поручениями организовать рекрутинг в морскую пехоту». «Куда?» — не сдержал я изумления. «У Кранца что, побережье океана появилось?» «У нас нет», — засмеялся Сергий. «Верция собирает экспедицию на Альбию, ответить за позапрошлогодний десант чернокожих, когда 2 порта разграбили и сожгли. Кораблей там много, а заполнить их достаточным количеством солдат не получается. Вот сейм республики и вспомнил, что наш Эдгар им много денег должен. Предложили долг списать взамен 3000 новобранцев». «А-а-а!» Я понимающе улыбнулся. «Ну, это нас не касается. Нам бы со своими делами разобраться. Когда пишешь, сходи к казначею крепости, спроси, посчитали там все или нет. Хочу свою долю от похода к зорям узнать. Что-то еще? Чего такой радостный?» «Да, милорд, 3 дня назад на постоялом дворе гонец слышал разговоры торговцев. Сброд Джека Мстителя захватил Ронерский город на границе с Габарией и двинулся по восточным графствам провинции, еще не затронутым войной. Как ему удалось ускользнуть из ловушки, в которую его на юге провинции почти загнали, все удивляются. Наверное, разбились на малые отряды и просочились сквозь заслоны. Там же сплошные лесистые холмы. Вот и упустили». «Ого! Новость оказалась приятной. Вот это уже по делу. А то сейм, республика, моря, морская пехота. Чувствую, Альфонсу уже будет не до войны с нами. Тем более мы ему хорошенько наподдали». Конец 7 книги. Текст читал Юрий Сельчихин.